Наш самолет был и, полагаю, остается Гольфстримом 650. Так, характеристики. Способен преодолеть 8000 миль без дозаправки. То есть фактически от Лондона до Австралии. Это очень долгий путь для такого маленького самолетика. Максимальная скорость этой модели, если по числу Маха, 0,925. Околозвуковая. Почти скорость звука. Добраться до нужного места, где бы оно ни находилось, было для них расплюнуть. Уверена, они надеялись обогнать шторм. Я ищу самые распространенные причины крушения небольших самолетов. Википедия сообщает, что на околозвуковых скоростях может возникнуть сильная неустойчивость. Ударные волны движутся в воздухе со скоростью звука. Когда объект, к примеру, самолет, движется с аналогичной скоростью, они могут накапливаться перед его носом в виде единой, чрезвычайно мощной ударной волны. Во время полета на околозвуковой скорости самолет должен пройти сквозь нее и при этом справиться с неустойчивостью, обусловленной тем, что воздух над крыльями движется быстрее скорости звука, а в других местах – медленнее. Исключительно вероятно. Могло же так случиться? Они попали в шторм, и на подобной скорости ветер просто сбил их. Думаю, мы никогда не узнаем, как было дело. Теперь нужно отыскать серийный номер. Надеюсь, система такая же, как и с автомобильными номерами, и в сети есть база данных. После нескольких запросов я выясняю, что буквы в начале номера обозначают страну. Самолет зарегистрирован в России. Марк прав. Когда дело касается перекусов, многие люди превращаются в неприкрытых националистов. Я проверяю базу данных российской авиации и каким-то чудом нападаю на след. Вот это да, появляются подробности. Не так, чтобы прямо имя и адрес. Номер зарегистрирован в 2015 году компанией под названием «Корпорация общего консультирования «Эгида». Какое невыразительное название. Банально, как рекрутинговая компания Базилдена. Вот только рекрутинговая компания в Базилдене редко может позволить себе самолет за 60 миллионов. Да, да, именно столько, даже чуть больше. Наш дом, самая дорогая собственность, стоит всего 1,5 миллиона, а мы еще не выплатили за него кредит. Я начинаю сомневаться, что хозяева сумки, кем бы они ни были, хватится ее содержимого. Совершенно очевидно, что это не главный их актив и даже не второстепенный. Меня больше интересует другое. Их должны искать. Самолеты за 60 миллионов долларов вместе с экипажем и владельцами не исчезают бесследно. Вместо них остается огромная дыра, верно? Корпорация «Эгида» зарегистрирована в Люксембурге, что, как я полагаю, разумно. О Люксембурге мне известно только одно – налоговый рай. Я уверена, «Эгида» – подставная компания. Марк как-то рассказывал мне, что подставные компании или компании-призраки создаются для проведения транзакций. У них самих нет ни активов, ни возможности предоставлять какие-либо услуги. Просто оболочка. Я заново открываю карту передвижений самолетов и нахожу район французской Полинезии. На данный момент там пусто, никаких самолетов над ней не видно. Так далеко от материка поисковые самолеты не летают, а вертолеты, как рассказывал нам пилот, перемещаются только между островами. У них маленькие топливные баки, и они не могут долететь до материка, если только не заправиться на каком-нибудь авианосце. Если кто-то и ищет пропавший самолет, то это слишком большая территория. Просто между Америкой и Азией. Получив хоть какой-то намек на то, куда или откуда они направлялись, мы могли бы вычислить, кто они такие. Треугольничек, ближайший к нашему острову на карте, в данный момент находится ровно на середине пути от Гавайских островов. Клик мышкой показывает, что это пассажирский лайнер, следующий из Лос-Анджелеса в Австралию. При взгляде на карту я понимаю, самолеты действительно пересекают огромный промежуток между северной и южной частями Тихого океана. А я всегда считала, что в тех местах никто не летает, ведь там негде приземлиться в случае опасной ситуации. По-моему, лучше находиться над сушей, если вдруг что не так. Хотя бы есть шанс совершить посадку, поэтому лучше облететь бескрайнюю воду, чем мчаться над ней. Как выяснилось, в небе над нами все же пролегает несколько трансатлантических воздушных путей. Самолеты перевозят пассажиров туда и обратно, хотя, конечно, рейсов не столь много, как над пестрящей фиолетовым Атлантикой. Треугольники ползут по экрану, словно муравьи в муравейнике. Над нами их не так уж и много. В основном лайнеры коммерческих авиалиний, которые летят из Лос-Анджелеса или Сан-Франциско в Сидней, Японию или Новую Зеландию. И вдруг я замечаю на карте еще один треугольник, выше остальных. Судя по всему, он летит из России. Подвожу к нему курсор. Да, Гольфстрим 550, частный самолет. Направляется он в сторону, противоположную почти всем рейсам над Тихим океаном. Слева направо, к Центральной или Северной Америке, пока непонятно. Трудно представить, с чего начинать поиски этих призрачных людей. Google не дает никакой информации об исчезнувших за последние несколько дней самолетах, кроме какого-то легкого самолета, пропавшего в штате Вайоминг. Он точно ни при чем. Какой-то авиалюбитель, унесенный ветром, или фермер, опрыскивавший урожай, совершил роковую ошибку. Я уверена, что там скоро все выяснится. Так или иначе, о нашем пропавшем самолете в сети ничего нет. Я вдруг вспоминаю людей, которых мы видели в VIP-салоне в Хитроу. Миллионеры, не похожие на миллионеров. Почему они не путешествовали в собственных самолетах? Или чартерными рейсами? Быстрый поиск показывает, что аренда частного самолета от Лондона до Лос-Анджелеса стоит примерно 4000 фунтов на человека, если это перегонный рейс, и 30 тысяч за весь самолет. Цена стандартного билета первого класса без скидок – примерно 9 тысяч фунтов. Если вы достаточно богаты, чтобы путешествовать первым классом, почему бы не нанять самолет? Просто купите его, в конце концов. Может, им не хватает сообразительности? Или денег? Может, люди в этом салоне не сами платили за билеты? Так или иначе, теперь я отношусь к этому по-другому. Первый класс уже не производит на меня впечатления по сравнению с нашей находкой. Призрачные владельцы сумки жили в незнакомом мне мире, а его существовании я до сих пор даже не подозревала. Не представляю, как можно подступиться к поиску сведений о них. Сомневаюсь в своих возможностях выяснить хоть что-то из информации, которую они хотели скрыть. Я не шпионка, у меня нет доступа к базам данных, к ресурсам. Хотя у меня появляется идея. Марк может узнать погибших. Он ведь видел их лица, пусть и в крайне необычных обстоятельствах. Я вновь включаю воображение. Что он мог там разглядеть? Раздувшиеся трупы, покачивающиеся в воде, как водоросли?